Глава восьмая. Дом в горах. Однозначно у Терри есть способности к целительству, в том числе и сильный дар. Мои раны она залечила, но, черт возьми, пришлось призвать всю силу духа, чтобы не орать благим матом на все драконьи горы. Больно? Не то слово! Каждая ранка горела огнем, дергала, отдавала в мозг и забирала внутренние силы. Даже не знаю, с чем сравнить. Пожалуй, задумай она пытать и начни задавать вопросы, то большинство с радостью сдаст все планы и покаются в прегрешениях, даже тех, которые не совершали. «Почти все», — проводя ладонями над моими многострадальными ногами, заявила Террия. «Угу», — только и смог буркнуть я, не разжимая зубов. Шалли спокойно наблюдает со стороны. Он не внял словам нашей спутницы, что меня потребуется удерживать. «Вот и все», — устало тряхнула руками девушка. А потом побрела к реке. «Ты куда?» — встрепенулся сын судьи, обращаясь к Терри. «Проводи и присмотри, она много сил потеряла», — шепнул я парню. Тот кивнул и направился за девушкой. А я устало прикрыл глаза и только сейчас смог выдохнуть. Ранки на руках затянулись, мозоли на ногах исчезли. Но, боюсь, если в ближайшее время вновь натружу, то все повторится. «Если же правильно прикинул расстояние на карте, то дорога к замку ближе и вроде бы легче. Впрочем, последнее утверждать не берусь. Горы обманчивы, а расстояние от одной до другой точки просчитать не всегда получится». «Макс, чего загрустил?» — поинтересовалась вернувшаяся девушка в сопровождении молчаливого парня. «Не стоило за меня переживать. Мне требовалось смыть усталость. Признаю, потратила приличный резерв. У тебя оказалось больше мелких ран, чем рассчитывала. Но спасибо, что обо мне позаботился». Мы с Шалем переглянулись, и парень немного развел руки в стороны. Мол, извини, но я твои слова передал. «Спасибо тебе, излечила хорошо», — ответил я Терри. «Не благодари», — покачала головой та и села напротив. «Ты держался достойно. Целительница из меня не очень хорошая. Отец, если порежется, ни за что не согласится на мою помощь. Ворчи, что само пройдет, а боль испытывать не желает. Кстати, слуги в замке полностью его поддерживают. Первоначально я у тебя самый мелкий порез стала убирать. Думала, ты не выдержишь моего дара». «Знаешь», — потер я переносицу, «обычно всякие настои и отвары тоже неприятны, их мало кто желает пить. Однако давятся, но лечатся, стараясь поправиться». «Соглашусь», — кивнула Террия. «Но те целители, с которыми знакома, не причинят своим больным таких страданий. Неправильная я какая-то», — печально выдохнула девушка. «А может, твой дар настолько силен, что контролировать его не получается?» — предположил я. «Террия, пойми, всему есть объяснение. Возможно, дело в учебе. Что, если ты действуешь топорно? Ни в коем случае не принимай это в качестве какого-то обвинения. Результат меня порадовал. Ты только задумайся над моими словами и представь, что если научишься...» «Стоп!» — выставила ладошку блондинка и сердито сверкнула глазами. «Попрошу без агитации. А то ты, как мой отец, говоришь, мол, поступи на целителя, попробуй поучись, а военная подготовка никуда не убежит. Только забыл учесть время и деньги на учебу, в том числе отработку после окончания той или иной школы. Про школу, где учатся на универсалов, говорить нет смысла». «Не ожидал такой отповеди, да еще и безосновательной. Намекать на какое-то обучение, в том числе и конкретного места и специализацию, даже не думал. Дело в том, что у меня нет информации, как в этом мире получают образование. Знаю в общих чертах, без частностей. Впрочем, теперь стоит задуматься. Сомневаюсь, что с моим даром найду место, где спокойно получу знания. Книжник сродни индивидууму, а другими способностями не располагаю. Впрочем, подтянуть физическую форму необходимо, как и восстановить навыки обращения с холодным оружием. Приемы боя на мечах известны, но в общем виде. Быстрее укокошу противника шестом или обычной деревяшкой. Инструктора не уделяли особого внимания, чтобы подопечные овладели старинным оружием. «Знаешь», — задумчиво посмотрел на девушку Шалли, «не могу сказать, что сталкивался с большим количеством целителей, но твои способности впечатляют. Случается так, что смотришь на камень и удивляешься его неказистости, но когда он проходит огранку, уже совсем другое впечатление». «Террия, понятия не имею, думаю, Макс тоже, какие у тебя с отцом разногласия. А вот получить нормальную консультацию насчет своего дара тебе необходимо. Это мое мнение». «И каким же образом?» — прищурилась девушка. «Обычная консультация у дипломированного целителя стоит денег, но в моем случае они вряд ли помогут». «Если позволишь, то я подумаю», — уклончиво ответил сын судьи. «Без проблем», — хмыкнула наша подруга, поняв, что разговор теоретический. «Это все хорошо», — зевнул я. «Но нам следует принять решение о дальнейшем пути. Есть два варианта. Идем по маршруту», — кивнул в сторону пергамента, «или отправляемся в замок, запасаемся необходимым и выполняем посмертную волю графини. Надеюсь, мы там сумеем чем-нибудь разжиться. Да, хочу заранее обговорить, что найденное делим на равных». «Принимается», — поспешно заявил Шали и расплылся в улыбке. «Но выступать нам следует утром», — произнесла Террия, глядя на мои ноги. «Иначе все мое лечение коту под хвост». «Нет, могу легко повторить процедуру, но восстановление потребуется чуть дольше, проверено». «Как ты не планировал здесь ночевать? Тут далеко не жарко, дров для костра мало, а ночи холодные. Эдак и замерзнуть можно». После пятиминутного спора все же решили незамедлительно отправиться в путь, а при первой возможности остановиться на привал и устроить ночевку. Возникли опасения, что маршрут на карте исчезнет. Кто знает, сколько времени отвела на поиски Утолия после ее смерти. Ну, мы обсудили, что графиню мог кто-то отыскать до нас и провести ритуал похорон. Вряд ли могиня ограничилась одной картой, понимая, что смерть рядом. Как она их отправила в мир? На этот вопрос нет ответа. А вот отыскать жилище древнего мага очень соблазнительно. Честно говоря, у меня самого в крови азарт и предвкушение. Бредем вдоль реки. Время от времени все внимательно осматриваю и сверяюсь с картой. Путь назначения не изменен, а вот пунктир маршрута перестраивается. Заметил, что с каждым разом все медленнее сменяются очертания гор. Это как в компьютере от нехватки памяти или плохой связи с интернетом, когда картинка прогружается частями. «Тут сделаем привал», — объявил Шали, осматриваясь по сторонам. «Место ничем не примечательное. Нет тебе пещеры, валунов много, правда, около подножья гор растут кусты. Парень надеется, что тут найдется достаточно дров для костра. Что-то не вижу ни бревен, ни палок с ветками». «Чем это место так понравилось?» Интересуюсь, устало присев на камень. «Ты начал хромать», — пожал плечами сын судьи и указал на реку. «Глубокая заводь», — ткнул пальцем в сторону кустов. «Укрытие для ночлега», — поднял руку. «Скоро вечер. Достаточно причин?» «Более чем», — поддержала его Террия. «Одного не поняла, при чем тут заводь?» «Рыба», — пожал тут плечами. «Это как он ее собрался ловить? Вряд ли решится меч или арбалет использовать». Через полчаса, когда приготовили из нарубленных веток лежаки, а костер начал разгораться, наш спутник сумел удивить. Нет, когда-то приходилось рыбу разными способами ловить, но чтобы голыми руками. Шали разделся, потребовал, чтобы девушка не вздумала в его сторону смотреть, после чего зашел по пояс в ледяную воду. Парень согнулся и застыл. Он предупредил, что, возможно, в таком положении пробудет пару минут. Мне показалось, что он так простоял минут 10, не меньше. Вдруг резко дернулся, и на берег полетела радужная форель или ее разновидность. Рыбина бьется о камни, а Шали, замерзший, даже немного посиневший, вышел на берег с довольной улыбкой. После короткого спора о том, кто будет улов чистить и готовить, Террия, бормоча под нос ругательства о несправедливости, взяла нож и направилась с рыбиной к воде. «Нет, а что такого?» — пожал плечами Шали. — Вот чего обиделась? — Я добыл, тебе в воде руки морозить после лечения нельзя. Кто остается? А потом удел женщины обеспечить семейный уют и очаг, в том числе и мужчин кормить. — Тише ты! — шикнул я на парня. — Услышит и заявит, что участвовать в этом процессе будем все вместе. — Это каким же образом? — изумился приятель. — Ай, женщины коварны. Почистит одну сторону, а остальное с нас потребует, — предложил я. — Вряд ли. Отмахнулся Шали, но без особой уверенности. Характер у нашей спутницы еще тот. От нее всего можно ожидать. Но нет, Терри успокоилась и сварила приличную уху, а Шали ей помогал. Я же решил сделать шашлык из рыбы. Благо, есть костер да ветки, на которые стейки насадил. За моими действиями наблюдали с некоторым удивлением, но от комментариев воздерживались. Оказалось, что такой метод готовки тут не принят. Используют глину или просто варят, когда находятся на природе. Жарят рыбу исключительно на сковородах и никак иначе. Почему? На этот вопрос мои спутники не смогли ответить, но признали, что шашлык из форели удался. «Блин, Макс, не мог раньше сказать, что умеешь готовить?» — попеняла мне Террия. «Самые большие куски отправились в котелок. Но лучше бы они оказались зажаренными». «Полностью согласен», — поддержал нашу подругу Шали. «Уха не менее вкусная», — сделал я комплимент девушке, а следующими словами ее даже в краску вогнал. «Из тебя получится отличная хозяйка, повезет же кому-то». На эту тему пошутили. Сын судьи стал делиться легендами, слышанными про драконов и эти места. Рассказчик он отменный и оказался отличным парнем, невысокомерным и незаносчивым. А ведь если разобраться, то моему стерии не ровня. Конечно, я вроде бы должен встать во главе клана, но на сегодня толку от этого немного. Наша подруга еще в более сложной ситуации. Вбила себе в голову, что обучаться надо только на воина с целительским уклоном, а после окончания путь один — в имперскую армию, на одну из границ. Нет, если найдет себе мужа из знатных и богатых, то распределение окажется в приличное место. Вот только шанс невелик, и эта девушка прекрасно понимает. Да, необходимы деньги и большие. «Макс, так какие твои планы?» — отвлек меня от раздумий Шалей. Разговор плавно свернул на ближайшее будущее, и сын судьи озвучил собственное мечтание поступить обучаться на универсала. Отец слышать ничего не желает, спит и видит, чтобы передать парню свое, если так можно сказать, дело. Обещает всевозможную помощь и поддержку, но если сын откажется и выберет собственный путь, то на карманные расходы получит шиш с маслом. Знакомая ситуация. Зачастую приходилось слышать, как родители настаивают на своем, обещая с одной стороны всестороннюю поддержку, а с другой — полный игнор. Шантаж своего рода и полная уверенность в собственной правоте. Правильно ли такое? Далеко не всегда. А жизненный опыт старшего поколения зачастую не работает с молодежью. Собираюсь подтянуть свою физическую форму и восстановиться. Осмотрюсь, подумаю, а потом решение приму. Уклончиво ответил я Шалию и добавил. Мне необходимо научиться владеть оружием, чтобы за себя постоять. И признай в страшном. Это в чем? Не удержалась от вопроса девушка. Я не умею ездить верхом. Опустил глаза, как бы в смущении. Жил-то в городе, интересовался книгами. Вот это номер, озадачился Шали. Верховым занятием обучаются с малолетства. Тебе придется трудно. Прорвусь, вздохнул я. Парень с девушкой переглянулись, а потом стали предлагать свою помощь. Похоже, сын судьи домой не торопится. У нас, само собой, образовалась компания, это радует. Очень тяжко жить в одиночку, когда нет друзей, никто не поддержит и не подскажет, как и что. «Мою помощь примешь?» — поинтересовался Шали, а потом добавил, приложив ладонь к груди. «От чистого сердца!» «И мою!» — поспешила добавить Террия. «Спасибо, друзья!» — улыбнулся я, почувствовав теплоту на душе. «На меня тоже рассчитывайте. Чем смогу, помогу!» «Ловлю на слове!» — потер ладони Шали. «Не стану откладывать дело в долгий ящик. Макс, приглашаю тебя в гости. Ты, как будущий глава клана, побеседуй с отцом, вправь ему мозги». Мы все одновременно заржали, да так что эхо прокатилось по горам. Парень перегнул палку и сам это мгновенно понял. Как-то убеждать судью, что тот не прав в отношении сына, ну, такое себе занятие. Однако понимаю, наш парень хватается за любую соломинку, чтобы на своем настоять. Но приходится ему тяжко. Эх, когда-то все заканчивается, в том числе и посиделки у костра. Да и устали мы за день, он оказался далеко не простой. Стоило улечься на импровизированную постель из вета, как мгновенно заснул, успев порадоваться, что комары это место проигнорировали. Утром доели рыбу и предложили Шалю еще порыбачить. Тот отказался, мотивируя это тем, что девушке придется улов разделывать, а такие заводи еще встретятся. Но он не понял, что над ним подтрунивали. Зато у меня от ран не осталось и намека. Лечение прошло успешно. Есть опасения, что вновь мозоли натру. Но обувку высушил и соорудил что-то наподобие портянок, использовав нательную рубаху. Пунктирные линии на древней карте, показывающие маршрут, становятся все тусклее. Ради интереса просмотрел каждый слой и убедился, что письмо и печать также стали расплываться. Странно, неизвестно, сколько времени пергамент просуществовал. Магия в нем дожила до сегодняшних дней, а потом стала исчезать. Из-за активации? Допускаю, происходит постоянный отток сил от этого универсального артефакта. Эдак он может и вовсе разрушиться. Озаботился я, рассказав друзьям о своих наблюдениях. «Ты должен с ним объединить свои ауры. Тогда пойдет постоянная подпитка», — заявил Шали, подумав, и добавил уже менее уверенно. «Мне так кажется». «Макс, считай его своей собственностью», — сказала девушка. «Терри, ты мне его даришь? Неужели не жалко?» — поинтересовался я у нее. Обдумываю слова сына судьи и не представляю, как их выполнить. «Ну, опять импровизировать и действовать интуитивно». Впрочем, не привыкать, справлюсь, если такая возможность есть. А что толку от превратившегося в прах пергамента, пусть и являющегося когда-то артефактом? Дарю!» — улыбнулась дочка отставного полковника. «Если рассудить, то ты его владелец, а мы с Шалием никто». «Принято!» — кивнул я. Присел на теплый камень, положил на колени карту и первым делом постарался запомнить маршрут. «Нет гарантии, что магия не перестанет поддерживать артефакт, и тогда он рассыпется от старости». Потянулся к своему дару, попытался напитать пергамент силой. Не получилось. Как поместить артефакт в собственную ауру? Направил свои эмоции на документы, произвел привязку. Конечно, это выглядит топорно. Какие-то слова мысленно произношу, в том числе приказным тоном. На каком этапе получилось установить с картой связь и поместить ее в ментальное пространство, не понял. Возможно, артефакт исполнил просьбу, не отреагировав ни на что другое. Короче, у меня получилось, а вот из-за чего сказать не в состоянии. Предположение необходимо проверить, желательно в удобном месте и на других артефактах, которых нет. «Двинулись», — объявил я друзьям и встал. Сразу же последовали закономерные вопросы, на них честно ответил. Мы даже стали строить различные предположения. В какой миг понял, что потребуется изменить направление движения? В голове настойчиво что-то зажужжало. И когда сосредоточился, то увидел схематичную карту и маршрут. При этом оригинал находится в кармане. Незамедлительно провел несколько экспериментов. Убедился, что все работает, как и на древнем пергаменте, только лучше. Качество картинки высокого разрешения, а ограничения незначительные. Если правильно прикинул расстояние, то могу наблюдать за окрестностями в радиусе 500 метров или немного больше. «Нам сюда», — указал на отвесную скалу, находящуюся немного впереди. «Ты уверен?» — скептически поинтересовался Шалей. «Абсолютно», — я покивал головой. «Пойдем посмотрим», — спокойно сказала девушка. Она объяснила. «Бывает, смотришь чуть ли не в упор на гору и уверен, что подняться нереально. А вот, подходя ближе, замечаешь тропу или удобные выступы камней. Восхождение зачастую совсем несложное». Так и тут оказалось. Нет, кое-какие места дались трудно, приходилось друг друга страховать. Никто не сорвался и не оступился, не обвалился под ногой уступ, и через час мы оказались на небольшом плато, через которое лежал путь. «Красиво! Место для отдыха идеальное», — осматривая, сделал заключение сын судьи. «Тут и зверье водится», — кивнула на кучку экскрементов девушка. «Если не ошибаюсь, то горный козел когда-то пасся». «Главное, чтоб пещерный медведь не облюбовал тут свое лежбище», — буркнул я, прикидывая, как быстро приведу арбалет в боевое положение. «Только нет уверенности, что болты способны остановить хищника». «Нет, если попаду в определенные точки, завалю. А вот в своих способностях стрелка есть сомнения». «Макс, тут козел ходил. Какой еще медведь?» «Они друг от друга держатся на расстоянии», — покачал головой парень. «Молчу, за умного сойду. А то и так на меня друзья часто с непониманием поглядывают. Как ни следи за языком, а некоторые фразы или словечки срываются, они для коренных жителей непонятны от слова совсем. Правда, друзья могут списать, что я городской житель и все время посвящал книгам, от которых разных выражений набрался». К вечеру мы подошли к месту, обозначенному на карте как вход в жилище. Большой кустарник и нагромождение камней скрыл прорубленный в скале проход. Ни дверей, ни каких-то древних вещей не наблюдается. А ведь должно что-то остаться. Те же петли и запоры. Неужели все до основания сгнило? «Тут кто-то побывал до нас», — огорошила Настерия, что-то рассматривая под ногами. «С чего такой вывод?» Подошел к ней Шали и сразу же выругался. «Черт, нам не повезло!» «Медная пуговица. Она разрушила наши мечты и чаяния». Тем не менее, мы прошли вглубь пещеры. Правда, сразу вернулись. Там темно, хоть глаз выколи. Благо, рядом кусты. Вот и наломали веток, сделав несколько факелов. Сын судьи пожертвовал своей нательной рубахой. Я свою давно извел. «Терри, думаю, ты тоже свою блузку могла бы на благое дело отдать», — ехидно предложил Шали. «Да ты что такое говоришь?» — подбоченилась девушка. «Неужели решил меня раздеть, чтобы замерзла?» «Нет, это ты у нас голым в ледяной воде купаешься и болеть не боишься». «Оно и понятно, вылечить-то тебя сумею. А что будешь делать, если я заболею?» «Болеть плохо. Меня маленьким натирали медвежьим жиром». Сын судьи передернулся от воспоминаний. Еще и пить его заставляли. «Впрочем, если чихнешь хоть разок, смело обращайся. Согревательный массаж сделаю». И я тебе с удовольствием чего-нибудь подправлю. Нос, например, а то он чуть кривоват», — парировала Террия. «Понятно, что шутят и подзуживают друг над другом. Никто обижаться не собирается. А я их слушаю вполуха, стараюсь понять, почему карта почти ничего не показывает. Уж в этом-то месте она должна работать. Как ни крути, а графиня это место знала отлично. Правда, она упомянула о ловушках, которых не ощущается. Вполне возможно, что они все уже сработали или потеряли свою актуальность и израсходовали запас магии. В последнем есть сомнения. У Толи обязана была позаботиться о постоянной подпитке. Каким образом? Ответа на этот вопрос нет. Необходимо разбираться». На идеально ровных стенах заметны отверстия, где когда-то находились, по всей видимости, светильники или факелы. Увы, кроме битого стекла под ногами ничего нет. В одном из помещений нашли слевшие тюки, порванные и разбросанные. Железные стойки стеллажей проржавели и грозят рухнуть в любой момент. Металл использовался толстый, а значит, он тут с давних времен. И все же тут что-то не так. Не представляю, чтобы в таких условиях проживала графиня. «Это подсобное помещение, что-то типа складских», — сделал я предположение. «Согласен», — подумав, сказал Шалей. «А как попасть в основное?» — скептически уточнила Террия. «Хороший вопрос», — я пожал плечами и прикрыл глаза. «На виртуальной карте нет маршрута, только три пульсирующие точки. Мы достигли цели». Делаю максимальное приближение и внимательно осматриваю серую зону. Постепенно проступают очертания тех помещений, в которых уже побывали. Прорисовываются контуры стен, а вот за ними чернота. Тут явно должен иметься коридор, соединяющий помещения. «Макс, смотри, какая интересная плита!» — восклицает Террия. Девушка поднесла факел к полу и обводит им вокруг себя. «Идеально ровные щели. Их толщина значительно отличается от остальных плотно подогнанных каменных блоков на полу». «Похоже на лаз», — сказал Шалей и посмотрел на меня. «Что думаешь?» На карте эта область выделяется заштрихованным квадратом. «Только сейчас заметил. Обследовал-то стены, а вниз не смотрел. Осталось понять, как попасть внутрь». Об этом вслух и сказал. Обшарили каждый сантиметр поверхности, искали выступы и углубления, все безрезультатно. «Магия», — вынесла заключение девушка. «Или механика», — буркнул Шалей и несколько раз чихнул. «Честно говоря, пыли в помещениях не так и много, однако мы все в ней извозились. Еще и факелы горят быстро. Остался последний, и вскоре предстоит новое сооружать, а материалов у нас мало. Можно использовать сумки, но у тех ткань слишком плотная, а девушка свою блузку не отдаст». Когда все попытки сдвинуть плиту обычным способом себе исчерпали, я вновь обратился к карте. Решил использовать свой дар, ауру и привязку к артефакту. Для большей наглядности, чтобы друзья могли подсказывать, разложил пергамент на полу. «Смотрите, вот эта плита», — указал Терри и Шалью, максимально приблизив картинку. Парень с девушкой переглянулись и синхронно покачали головами. Они заявили, что наблюдают только темный квадрат и ничего более. Артефакт блокирует и не показывает им то, что доступно моему взгляду. «Ладно». Кладу на карту ладонь и отдаю приказ открыть проход. Десяток секунд ничего не происходит. А потом раздается дикий скрежет, заставивший нас всех подпрыгнуть и поспешить на выход. В помещениях поднялось облако пыли, дышать стало невозможно, а свет от горящего факела ничего не освещает. «Ой, как же мы теперь все внутри осмотрим, если нет источников света?» Сокрушенно сказал сын судьи, когда мы все вместе прочихались от пыли, выйдя из рукотворной пещеры. «То, что кто-то создал помещение в монолитной скале, не оспаривается. Сейчас нас заботит другой вопрос. А не проникал ли кто-нибудь до нас в основные залы и комнаты этого странного дома? Понятно, что кому-то улыбнулась удача и в подсобках неизвестные похозяйничали. Но, насколько увидели, то стены не долбили, полы не проламывали, и у нас есть приличный шанс. Думаю, твои штаны идеально подойдут для этих целей». Сложила руки на груди блондиночка с вызовом, смотря на сына судьи. «Они продолжают друг друга подначивать, делают это беззлобно, с весельем. Ты желаешь меня вновь созерцать в таком виде? Надеюсь, сильно запал?» Широко улыбнулся Шалей. «Хо!» Террия выставила вперед ладошку и пошевелила пальцами. «Помолвленного кольца не вижу, про обручальное вовсе молчу. Учти, в кровать прыгать до свадьбы не собираюсь». «Хватит зубоскалить», — — прервал я своих друзей. «Нет, если скажете, то могу удалиться и оставить вас наедине. Пора уже глянуть, что там с плитой и есть ли проход. Факелы пока не делаем. Надеюсь, никто ничего там не разграбил и источник света найдем. Сам-то уже знаю о том, что лаз открыт. На виртуальной карте вижу проход и даже обозначено несколько ступеней». «Пошли!» — одновременно выпалили друзья, потеряв друг другу интерес. «Странно, но надо мной они не пытаются подтрунивать. Почему-то признали главным в команде. Время от времени замечаю осторожные изучающие взгляды от девушки. Сын судьи тоже о чем-то размышляет, задумчиво поглядывая в мою сторону. Однако вслух ничего не говорят. В помещении, язык не поднимается назвать это место просто пещерой, отправился первым, попросив держаться друзей в паре метрах позади. Мотивировал тем, что могут находиться ловушки. И не дай бог, если сработаю, то Шали меня вытащит, а Терия постарается излечить. Перестраховываюсь. Возможно. Однако шутить с магией не от желания, а предупреждение графини помню. Плита сдвинута. Вниз уходят ступени из отшлифованного камня. В магической карте все спокойно, поэтому начинаю осторожно спускаться, держа перед собой горящий факел. Спуск не занял много времени. Порядка 3 метров прошел и оказался в узком коридоре. В районе головы на стенах справа и слева установлены лампадки, но свет они не излучают. Поднял руку и дотронулся до одного из светильников. Так и есть. Магический заряд в них присутствует, а как заставить работать, неясно. Ну, обратился к проверенному методу — карте. Магический посыл через карту, и коридор осветился, даже в глазах стало больно. Регулировать свет оказалось проще простого. «Блин, убавить бы яркость!» — высказался вслух, и лампадки стали тускнеть. «Достаточно!» — поспешно заявил я, когда они снизили освещение примерно на треть. «Макс, что там?» — прозвучал обеспокоенный голос Терри. «Спускайтесь!» — ответил я ей, а потом поспешно уточнил. «Только не одновременно!» Хотел еще сказать, чтобы первым шел парень, да не успел. По лестнице сбежала любопытная дочка отставного полковника и не преминула сказать. «Черт возьми, мы ухватили удачу за хвост!» Она прекрасно понимает, что тут никто до нас не бывал. Следовательно, есть большие шансы отыскать что-то ценное. Шали тоже потирает руки и радостно улыбается. Мне передался их настрой. В крови азарт. Вот только безрассудно действовать нельзя. Террию, собравшуюся впереди меня пойти, схватил за руку, покачал головой и сказал. «Двигаемся медленно. Расстояние по 2 метра. Если что-то заметили, то руками не трогаем. Говорим вслух, а потом принимаем решение. Вопросы?» «Ты прям как отец приказы раздаешь», — улыбнулась мне блондинка. «И ведь не оспоришь. Хочется подчиниться». «Макс говорит разумно. Мы не у себя дома», — одобрительно сказал Шалий. «Идем молча. О шорохах и странных звуках сразу говорим», — предупредил я и направился по коридору. Ни дверей, ни каких-то ответвлений. Идеально ровный пол, потолок и стены. Как его прорубили и куда дели горную породу? Никто уже не расскажет. Да это и не те вопросы, на которые хочется получить ответы. Метров через 100 подошел к лестнице, ведущей наверх. Подъем оказался намного большим, чем спуск. Тут метров 15 от уровня коридора. «Почти пришли», — произнес я, осматривая прямоугольную площадку перед отшлифованной стеной. «Что там?» — вновь не удержалась от вопроса Террия, идущая позади. «Пока не знаю». Изучая идеально ровную бетонную стену, ответил я. Буднично прибегнул к карте и немного удивился. Виден контур преграды, а в ней еще есть и дверь. Сверяясь с картой, провел ладонью по стене, загораживающей проход. Ни единой щели. Такое ощущение, что здесь тупик. Мало того, ни на какой мысленный приказ, отданный через карту, ничего не происходит. Друзья вполголоса строят предположения и дают советы. Шали даже вытащил меч и рукоятью постучал камень, в том числе и контур двери. Звук везде одинаков. Нет ни пустот, ни выступов, ни каких-то приспособлений в виде запоров. Не ощущается и магии. «Блин, находимся почти у цели. Отступать не хочется», — выразила общее мнение девушка. «Шали, дай мне нож», — попросил я у парня. «Что задумал?» — поинтересовался сын судьи. «Магия крови», — пожал в ответ плечами. «Если не сработает, то даже не знаю, как поступить. Вероятно, отправимся в замок и попытаемся поискать ответ в книгах». «Вряд ли найдем», — отмахнулся парень. Никогда о таких преградах не слышал. А если кто-то сумел их обойти или преодолеть, то кричать не станет». Ну, спорить не стал. В его словах есть рациональное зерно. Однако, возможно, какие-то намеки, по которым можно сделать правильные выводы. Капля крови с моей подушечки пальца впиталась в стену и словно растворилась. Уже не удивляюсь, что никакого следа не осталось. «Похоже, предстоит раскошелиться», — сделал я вывод и полоснул лезвием по ладони. Девушка предостерегающе вскрикнула. Что она хотела сказать, не знаю. Ладонь приложил к контуру двери и почувствовал, как слабею. Реально, ноги задрожали, дышать стало тяжело, на плечи упал невидимый груз. Мысли поплыли, голова соображает с трудом. Все резко исчезает. Проявляется отчетливое очертание двери и выдвигается ручка. За нее-то и ухватился, чтобы не упасть. Слабость никуда не делась. Чувствую себя выжатым лимоном. Небольшой щелчок. Дверь плавно, словно петли смазывались только что, отворилась. «Ничего себе! Ты только посмотри на толщину!» — воскликнул Шалей. «Действительно, бетонная стена не менее 1,5 метра. Это уже бункер, а не обычный дом». Мы оказались в большом холле. Сапоги утопают в толстом слое пыли. Есть зашторенное окно, полностью в паутине. Лампадки и люстра под потолком зажглись от моего мысленного приказа, но полутьма рассеивается плохо. Тем не менее, общее представление мы видим. Рядом с полуразрушенной лестницей, ведущей наверх, установлена статуя дракона, 3 метра высотой. На стенах картины. Что на них изображено, непонятно, даже красок не видно. Мебели почти нет, стоят 2 дивана и этажерка. «Сюда явно никто давно не заходил», — прошептала Терия, а потом добавила. «Ух, кому-то предстоит уборка!» Мы с Шалием на нее одновременно взглянули. И та смогла прочесть в наших глазах сочувствие. «Даже не мечтайте!» — прошипела девушка. «Я не нанималась служанки!» «Мы тебе поможем, если потребуется», — улыбнулся я. «Команды раздавать собрался? Нет, мы тут не за этим!» Девушка упрямо покачала головой. Шалей медленно подошел к статуе и провел ладонью по лапе дракона, смахивая пыль. «Смотрите, у него чешуя!» — удивленно произнес он. «Как думаете, мы его отсюда вытащим? Он же стоит целое состояние!» «А, и весит 100 килограмм!» — хмыкнул я, наблюдая за безуспешными попытками парня покачнуть памятник. «Жаль!» — выдохнул Шалей и пару раз чихнул. «Черт, тут от пыли можно задохнуться!» Осторожно перемещаемся по холлу и осматриваемся. Да, это прихожая, из которой 3 направления, и каждое отсечено массивной дверью. Путь на верхний этаж пока не рассматриваем. Разрушен пролет, и завал из камней нам точно не преодолеть. Остается надеяться, что есть еще другие лестницы. Похоже, дом в скале имеет впечатляющие размеры, но выводы делать рано. Почему его никто не отыскал? Подойдя к шторе и осторожно ту отодвигая, спросила Терия. «Не смогли добраться?» — предположил я. «Макс, ты плохо знаешь авантюристов», — покачала головой девушка. «Они бы толпами ходили и предпринимали попытки проникнуть внутрь». «Не обошлось бы и без имперских ученых», — поддержал ее Шалей. Терия протирает окно и комментирует. «Стекла цветные, матовые, очень толстые. Что снаружи?» — подхожу к девушке. «Ущелье», — отвечает та и, прищуриваясь, о чем-то размышляет. «Хм, если правильно понимаю, то попасть сюда очень сложно, но на это место имело виды. Подозреваю, тут действует маскировка или отвод глаз». «Но такое большое пространство?» — недоверчиво спрашивает сын судьи. «Если использована магия, особенности рельефа, то почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Предлагаю продолжить осмотр, пока мы ничем не поживились». «Двери ломаем», — потер ладони наш приятель, оценивающе посмотрев на ближайшую. «А, сомневаюсь, что справимся», — хмыкнул я. «Или у тебя есть таран?» «Макс, думаю, ты и так их откроешь. Уж в место, на которое указала графиня, точно», — задумчиво произнесла Терия и зябко передернула плечами. «Как-то неприятно иметь дело с таким могуществом. Нам нельзя совершать ошибки. Неизвестно, как настроены ловушки и что они из себя представляют». «Не поспоришь. Наша спутница права. Если же присмотреться к карте, то и пройти могу только в 1 сторону. Там проход имеет четкие очертания, а остальные расплываются». Взялся за ручку и с усилием ее повернул, хотя еще пару минут назад та и не поддавалась. Следующее помещение оказалось именно тем, о котором говорила в письме графиня. Она и сама тут присутствовала, неподвижно сидя за большим столом, уставленным драгоценными кубками и тарелками из золота. Кстати, пыли в столовой почти нет, ну а люстра горит тускло, а из больших окон почти не пробивается свет. «Что-то мне жутко», — тихо произнесла Террия.